Алло. Что это сейчас было? Так сказать, доброе начало. Что? Сука, уже смешно, бля. Алло. Алло. Всем здорово, я Ваномас, великий обзорщик номер один всея Руси. Слушай, ты что, меня не уважаешь, что ли? Это кто? Я Ваномас. Я не Ваномас, но как будто я Ваномас. Ты кто вообще такой? Тигр. Поздравляю. Я number one, мне все тёлки дают. Молодец. Чё ты от меня хочешь? Слушай, я number one, ты бы мне дала? Нет. Так чё? Чё? Чё? Чё нет? Чё? А я вам так скажу, в играх самое главное — это графика. Чё, я спать не хотим? Я чё хочу? Легли-то спать! Без звонков! А, здорово! Чё? Вставай, Великая Русь! Ты дебил! Кто там чё ляпнул? Ты мне что ли сказал? Слышь, ты чё пиздишь там? Слышь, ты чё пиздишь там? Ну давай посмотрим. Не, погоди, сейчас они по-любому сейчас позволят. А, здорово! Давай, отвечай. Ваномас набери в гугле, ты охуеешь просто. Ты хуй такой. Ваномас. Я тебя поздравляю, Ваномас, хуномас, блядь, мне это срать с высокой басни на этом. Что ты там сказал? Хули пялишь, хули говоришь что-то, блядь, пошел нахуй, заебал. Хрюкнула тварь. Соответственно, сразу сейчас всех предупреждаю дальше. Я сейчас буду есть один блин, чтобы показать, насколько это вкусно. Девочка, тебе сколько лет? Чапка не буду. О, хорошо, пиздато. Сучка, хочешь апельсинов, сучка? А, блин, мы сами надеялись, ты будешь, поэтому они нам звонят. Ну ты вообще гонишь, ёпта, я даже не знаю, что сказать. Какой-то не было. Ладно, всё, спокойно. Надо было ближе, я не могла эту правду сказать. Ну, похоже, он... Не знаю. Блин, ну просто понимаешь, мне, знаешь, что неудобно, ты хоть ему тут жалуешься, а на самом деле мы сами виноваты. Видишь, мы сами виноваты. Да. А ты когда последний раз трахалась? Алло. А ты чё? Ты кто такой? Я тебя не знаю, ёпта. А кто вы? Я Ваномас. Кто? Ваномас набери в гугле. Okay. Ты охуеешь просто. Чуваки, вам чё надо? Надо баб таких ставить на место. А, пизда, страдаются вы наши дорогие. Вы как бы все соснули. Ну, да, да, да. А я вам так скажу, вы понимаете, самое народ. Главное — это графика. Народ! Ты чё там орёшь, ёпта? А вы кто вообще такие? Я Ваномас. Великий обзорщик номер один всея Руси. Понятно. Всего доброго. Слушаю. Слушай, ты чё, меня не уважаешь, что ли? Не. Чё на? Чё такое? Ничего. Вы что, охереваете, что вообще создали? Реальное имя, а не Адамаса. А оно неизвестно, чтобы меня не нашли. Я Ваномас. Я не Ваномас, но как будто я Ваномас. Чувак, до свидов. Ты меня с дурака, ты не держи. Слушаю вас внимательно. Я number one, мне все телки дают. Отлично, мне все телки не дают. Что теперь? А сколько тебе лет? Мальчик, а сколько тебе лет? Какой ты херней занимаешься? Чё ты вообще хочешь, а? Полигонов. У меня чего? Полигонов. Полигон это моделька, это типа сетка, как сетка от комаров. Ребят, совет знакомств вам поможет. Да, действительно. Пожалуйста, давайте, возьми. Давай, давай, давай. Возьми меня полностью. Алло. Слушай, ты что, меня не уважаешь, что ли? Это кто? Я Ваномас. Великий обзорщик номер один всея Руси. Дурачок, тебе сколько лет? А тебе сколько лет, детка? Ну, боюсь, я тебе в мамы гожусь. Я думал, тебе 14 лет. Ты же маленькая еще. Ну, прости, если разочаровала, но мне в несколько раз больше. А ты когда последний раз трахалась? Слушай, я number one, ты бы мне дала. Голубчик, ты мне надоел. Мне вообще на это похер. Алло. Чё на, чё такое? Слышь, ты чё звонишь сюда? Я Ваномас, я не Ваномас, но как будто я Ваномас. Ты чё, дурак что ли? Ты меня за дурака, ты не держи. Алло. Алло. Всем здорово, я Ваномас. А? Великий обзорщик номер один всея Руси. Я не понимаю, кто это? Тигр. Игорь? Тигр. Завтра позвоню. Ты меня за дурака, ты не держи. Алло. Всем здорово, я Ваномас. Ты козел, если ты еще раз, сука, такая, будешь сюда звонить, я, блядь, ментов вызову, тебе, блядь, сухарь забьют. Я последний раз тебя предупреждаю, идиот ебаный, ты понятно? Вообще на это похер. Алло. Слышь, ты что пиздишь там? Что нужно? Полигонов. Что? Полигонов. Ну нужно что? Полигон это моделька, это типа сетка, как сетка от комаров. Ага. Ну вам надо только это, в психбольницу. Полигон это такой, короче, треугольник, и на него моделька разбивается, называется процесс триангуляции. Угу. Ну к вам сейчас приедет, встречайте. Я ничего врачи. Не понял. А? Я ничего не понял. Ну-ка еще объясни доступно. Сейчас приедет к вам, врачи приедут. Из Кащенко. Вы просто сами для себя подумайте, зачем это делать, вот вам лично свое время тратить. Ну пусть там минута, не минута. Ну хорошо, тогда милиция подойдет, полиция. Спасибо, до свидания. Ты вообще на это похер. Алло. Андрюш, это ты что ли? Андрюш. Я Ваномас. А я вам так скажу. Слушай, вы... В чем дело? Я Ваномас. Я не Ваномас, но как будто я Ваномас. В чем дело? Что за звонки? А я вам так скажу. В играх самое главное это графика. Я вызываю чё милицию. Что такое? Мне вообще на это похер. Алло. Алло. Алло. Всем здорово, я Ваномас. Ну ты что ты нахуй заебал, блядь, звонить, мудак? Что ты там сказал? Алло. Алло. Всем здорово, я Ваномас. Я хуй здесь? Великий обзорщик номер один всея Руси. Алло. Всем здорово, я Ваномас. великий обзорщик номер один всея Руси. Соответственно, сразу же всех предупреждаю дальше. Я сейчас буду есть один блин, чтобы показать, насколько это вкусный. Ну, придурки. Ну, да сегодня. Вы что звоните по ночам, сволочи? Что ты там сказал? Мудак ты мой ёбаный, придурок, козёл ёбаный. Вот ты кто. Козёл ты несчастный. Уже смешно, бля. Я алло. Ничего не понял. Ну-ка еще объясни. Что, козёл, тебе надо? Чего тебе сюда звонишь? По ночам и днем? Принеси, блядь, 8 полигонов. Я тебе сволочь дам, блядь. Я тебе гад дам, я найду тебя. Сволочь, полигонов. Я сейчас позвоню на АТС, я узнаю твой это координаты. Собака такая. Сволочь ты вонючая, гад, козёл. Вонючий ты козёл. Да ладно, детка, ну да, вообще ты правильно сказал. Алло. Алло. Всем здорово, я Ваномас. Алло. Великий обзорщик номер один всея Руси. Кто это? Ваномас. Алло. Слушай, ты что, меня не уважаешь, что ли? Ты кто такой, ты? Ваномас. Кастрат, блядь. Ваномас, набери в гугле, ты охуеешь просто. Закрой свою ебалу, петух, понял? Что ты там сказал? Алло. Слушай, ты идиот, ты заколебал, что тебе надо-то? Полигонов. Чего? Миллиард полигонов. Придурок, блин. Полигон это такой, короче, треугольник. Да. А ты кто такой? Чего? А ты чё кто такой? Чё-то я тебя вообще не знаю, да? Чё, мудак, что совсем, блядь? Слышь, ты чё пиздишь там? Урод, блядь, ебаный. Алло? Алло? Всем здорово, я Ваномас. А ну прекратите, сейчас позвоню на станцию, чтобы вам отключили телефон. Я ничего не понял. Алло. Чего? Всем здорово, я Ваномас. Что? Великий обзорщик номер один всея Руси. Я number one, мне все тёлки дают. Чего тебе дать? Да ты чё, ты кто такой, я тебя не знаю, ёпта. Ты чё там орёшь, ёпта? Ты кто такой, быдло, блин? Учитывая твой уровень общения, сразу понятно, что быдло-то это ты на самом деле. Тебе кого надо, ты звонишь куда? В кабак, там вино с бабами трахаться, короче. Алло. Вставай, великая Русь. Ещё раз позвонишь. Да ты чё? Ты кто такой? Я тебя не знаю, ёпта! Я тебе уши оторву, придурок. Ты чё там орёшь, ёпта? Давай отвечай, я спросил. Я говорю, уши оторву, придурок. Ещё раз позвонишь, нафиг, и всё. Ну да, вот я взял и прекратил. Алло. Вот, короче, ладно, я продолжу, в общем, не вопрос на самом деле. И ты, короче, в 33 года, ты закончила эту ебаную консерваторию, ты поняла, что, короче, жизнь твоя полная хуйня, потому что выбор этот с консерваторией был полной, короче, хуйней, мазафака. И вот кто вот реально, да, консерваторию закончил, вот кто там умеет петь, там, они, блядь, все, он Киркоров, блядь, поют, короче, и так далее. А ты в танки играешь, так нахуя это консерватория, если ты играешь в танки? Во. Думаю, что менты уже этот звонок засекли. Сейчас они ему, блядь, консерваторию там в очке сделают хорошую. Может, лучше не надо? Ну ладно.